«Я все равно не понял, а о чем ты?» Прохожий закрыл глаза на несколько секунд, потом снова открыл. «С той минуты, как я увидел Лондон, ко мне пришли демоны. Они стали шептать мне в уши день и ночь. Во снах они являлись мне англичанами в стоячих воротниках, а в руках держали золотые монеты и украшения. Глаза у них горели, как огненные ямы, и они говорили мне: «Посмотри на то, что будет. Все эти дома, дороги, кареты, люди. Сотни тысяч труб, изрыгающих черный дым. Шум, как грохот тысяч барабанов, которые не найти и не понять. Суматоха, постоянное бурление безумного человеческого потока. И демоны шептали: вот это будущее. Не только английского Нью-Йорка и Филадельфии, но каждого города, построенного англичанами на земле. Но синекам, магавкам, никому вообще из моего народа места на земле не будет посреди этих дорог и шума. О нет, мы будем драться за место на земле, но никогда не победим. Так говорят мне мои демоны. Это они мне показали, и чтобы сделать меня окончательно безумным, они еще сделали так, что никто из моего племени этому не верит, потому что поверить в такое невозможно. Это будет чужой мир, и моему народу в нем не найдется места. Все, что мы создали, все, что для нас важно, все уйдет, будет похоронено под дорогами и домами. Все, что мы слышим, заглушено будет этим грохотом». Он посмотрел на Мэтью и кивнул. «И ты не думай, что тебя это минует. Когда-нибудь ты увидишь свой мир и не узнаешь его, и тебе он покажется странным, если не чудовищным. И ты, и твои англичане захотите вернуть то, что утрачено, и никогда не сможете это найти, потому что таков демонский прием — показать путь вперед, но закрыть дорогу назад». «Мне казалось, это называется прогрессом», — вставил Мэтью. «Есть прогресс, — согласился прохожий, — а есть погоня за иллюзией. Для первого нужна мудрость и предвидение, второе — доступно пьяному дураку. И я знаю, чем кончается эта история». Он снова посмотрел на часы. «Всякий раз, когда я буду смотреть на эти часы, я буду вспоминать мистера Оксли. Буду вспоминать, как он спешил сквозь ночь к состоянию, которого нет на земле, таща за собой фургон ошибок природы. И буду думать о самом великом, на что способен человек, а может быть и самом трудном для человека. Как смириться с ходом времени? Или как остановить свое собственное время?» Он положил часы обратно в мешок, подобрал плащ, лук и стрелы, пояс с ножом. «Дождь перестал, я найду себе другое место». «Ты можешь остаться здесь?» «Не могу, но я буду неподалеку. До рассвета 4-5 часов, есть еще время поспать. Пользуйся, пока можно». «Ладно, спасибо». Мэтью не знал, что тут еще можно сказать. Прохожий ушел в темноту за кругом от костра, где казалось ему привычным быть. Мэтью лег и попытался заснуть, если это вообще когда-нибудь получится. Но усталость взяла свое, и постепенно он стал уплывать в сон. Последнее, что он услышал, был голос ночной птицы в лесу, пробудивший какую-то давнюю память. Птица не задержалась, а улетела на бесшумных крыльях.